Этот человек так воспринял на слух песнопение вечерни: «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». И еще из того же жанра. Одна старушка жалуется другой: «Батюшка у нас злой, он меня ненавидит, все время пальцем на меня показывает и говорит, я тебя съем». Так эта женщина воспринимала возглас «Мир всем» и сопутствующее ему благословение десницы. В сельских храмах, даже на клиросах, порой стоят вовсе неграмотные женщины, во всяком случае не умеющие читать на церковнославянском языке. И поют они только то, что запоминают с чужого голоса. Вот яркий пример. Во время погребения поется, в частности, такое: «Яко земля еси и в землю отидеши, а може все человецы пойдем». То есть в землю все люди пойдем. В некоем храме клерошане, как видно, подразумевая лежащего перед ними покойника, вместо «а может, все человецы пойдем» пели так: «А может, в человеке пойдем». Отец Борис Старк рассказывал мне, когда он вернулся из Парижа в Россию и был направлен для служения в кладбищенский храм Костромы, его поражали поминальные записки. Приходилось молиться об упокоении таких предметов, как лампа или графин. И только по прошествии времени он овладел обязательным для священнослужителя Русской Православной Церкви умением расшифровывать слова, встречающиеся в поминаниях. Лампа следует произносить вслух как «Олимпиада», а графин – «Агриппина». Впрочем, встречаются и такие слова, – которые расшифровке не поддаются. Я, например, так и не смог понять, что имела в виду женщина, которая написала загадочное имя Риголетта. Но и тут есть вполне благопристойный выход. В этом случае вслух произносится: «Ее же имя ты, Господи, веси». Чтение записок вслух – совершенно необходимый элемент современного богослужения. Прихожане внимательно это слушают, ловят знакомые имена из своих поминаний и особенно благоволят к тем священнослужителям, которые произносят внятно и с видимым усердием. Мне рассказывали о некоем монахе из Почаевской лавры, который читал имена очень внятно, но чрезвычайно быстро, строчил как пулемет. Кто-то решил над ним подшутить, и ему подсунули записку, где множество раз повторялось одно имя Тит, а в самом конце было приписано «та-та-та». И монах как по нотам воспроизвел «ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-ти- Я собрал небольшую коллекцию поминальных записок. Кое-что из моего собрания я и хочу здесь воспроизвести. Самые простые искажения происходят по уже упоминаемой мной причине. Незнакомые слова воспринимаются на слух. Вот, например, в ярославских храмах подаются специальные записки с именами людей, которым должна быть возглашаема вечная память. Для того, чтобы отличать эти поминания от прочих, на них пишут первые слова возглашения «во блаженном успении». Так вот, чего только ярославские старушки вместо этого не выводят. Блаженные, по блаженству и даже с фининспекторским уклоном, во блажение. Или слово «отроковица». Многие его толком не знают, но так как в храме постоянно слышат, то и пытаются воспроизвести кто во что гораст. «Раковичку Ирину» или «девицу от рукавицы Зинаиду». Но есть и такие поминания, которые я бы отнес уже к жанру литургического творчества.